Глава 75. Ника. Ну и ладно, обойдусь без свадьбы. Костя прав, это все очень старомодно. Голуби, караваи и особенно выкуп. Кто вообще об этом мечтал? Я или моя бабушка? Почему-то вспомнилась соседская свадьба, которой бабушка очень долго восхищалась. Мне тогда было 10 лет, и я вместе с ней вздыхала. Ах, голуби, как красиво. Ах, караваи, а какой выкуп был славный. Есть что вспомнить и детям рассказать. Вот и у тебя так будет. Дай бог, доживу. Бабушка не дожила до моей свадьбы, а я просто хочу быть счастливой. Я не знаю, понравился бы ей Костя или нет. Нашу пьяную свадьбу в беспамятстве она точно бы не одобрила. Но если бы она знала, как я сейчас счастлива, она бы порадовалась за меня. Она меня любила больше всего на свете. А я ее. Я выплываю из своих полусонных размышлений. Я почти уснула, пока Костя гладил меня по голове. Столько нервов, столько переживаний и даже слезы в ванной. А в его объятиях так тепло и уютно. Я успокоилась. Совсем. Я больше не хочу плакать и расстраиваться, и свадьбу тоже не хочу. Да ну и в самом деле, мы и так уже женаты. Я хочу своего мужа, а он спит. Мирно сопит, уткнувшись носом в мои волосы. Я начинаю ворочаться. Обычно этого достаточно, чтобы он схватил меня за попу, притянул к себе и начал. Но сейчас он не шевелится. Хотя я очень хорошо чувствую, что одна часть его организма не спит. Торчит наготове. Нет, ну можно, конечно, предпринять более активные действия. Но вместо этого я сонно зеваю. Устраиваюсь поудобнее у него под мышкой. Закрываю глаза и, блаженно улыбаясь, проваливаюсь в сон. «Мы вчера просто уснули», — говорит Костя за завтраком, и выглядит при этом слегка виноватым. «Ага», — киваю я, — «как будто мы какие-нибудь скучные женатики». «Мы и есть женатики». «Блин, точно», — улыбается он. «А по поводу свадьбы?» «Да, все, проехали», — говорю я. «Что значит «проехали»?» Я подумала и поняла, что не хочу никакую свадьбу. Она у нас была. Даже видео есть. И вообще, мы уже и так женаты. Зачем? Серьезно? Удивленно таращится на меня Костя. Ну, конечно. И мы дальше пьем кофе и едим полезную кашу, как скучные женатики. Я только хотела спросить. Спрашивай все, что хочешь. Зачем ты сказал, что хочешь свадьбу? Ради меня? Ну, да. Или, может, я правда хотел, но не так, как ты описала. Просто провести церемонию где-нибудь на берегу моря, вдвоем. Без гостей? Ага. Просто обменяться кольцами, сфотаться и улететь на вертолете. Или уплыть на яхте. Понятно. Не нравится тебе такой формат? Как-то не особо, признаюсь я. Ника, но я готов. Для тебя. Все, что хочешь. Выкуп, голуби, без проблем. Я сделаю это с радостью. Костя берет меня за руку. Я знаю и очень-очень это ценю, но я правда передумала. В этот момент в моем мозгу мелькает сумасшедшая идея, и она все больше и больше мне нравится, но Косте я об этом не скажу. В этом-то вся соль идеи. Он не должен об этом знать. «Ника, ты невероятная», — выдыхает мой муж. «Самая лучшая женщина, идеальная для меня». «Знаешь, как это ни странно, ты тоже для меня идеален». Бабушка всегда говорила мне, что жена должна угождать мужу, быть хорошей, удобной, послушной. С Костей я никогда такой не была. Я с самого начала не рассматривала его как возможного кандидата в мужья и была с ним совсем не ласковой домашней кошечкой. Да что там говорить, я была настоящей стервой. Показала ему всех своих чертей, и он полюбил меня такой. С Костей я могу быть самой собой. Да, он идеальный мужчина для меня. Мы сидим и держимся за руки, глядя в глаза друг другу. Мы сейчас так открыты и откровенны, как, наверное, не были никогда. Это такой трепетный момент, который прерывается трезвоном дверного звонка, а через пару минут — звуком поворачивающегося ключа. «Это я», — орёт из прихожей Тимур. «Простите, извините». Через пару секунд хлопает дверь ванной. Я вскакиваю. Костя усаживает меня на место. Надо кофе ему сварить. Я сам. Тимур появляется на кухне очень скоро со словами. «Где этот говнюк Фабио? Подайте мне его для расправы». Мы с Костей хохочем. Здесь его точно нет. «Простите, извините», — произносит он. «Я забронировал номер тут рядом, но меня раньше двух не заселяют. Хочешь завтрак, кофе, кашу? Хочу оторвать что-нибудь Фабио. Может, сначала хоть чаю попьешь?» — смеется Костя. «С дороги-то, я понимаю, для бешеной собаки 5000 верст не крюк». «Кто бешеная собака?» «Ну не я же. Кто всю ночь бежал с высунутым языком через города и страны, чтобы оторвать бедному парню яйца?» «Я летел, вообще-то», — бурчит тигра и усаживается на стул. «А ты не хочешь для начала поговорить со своей Кристиной?» — спрашиваю я, организовывая для него завтрак. «Она, кстати, утверждает, что у нее нет бойфренда», — вставляет Костя. «Ты в курсе?» «Я в курсе». «Она не твоя девушка?» «Нет». «Тогда за что Фабио останется без яиц?» Тигра издает утробный рык, вскакивает с места, так и ни к чему не притронувшись, и скрывается в спальне. Мы слышим, как он там возится в шкафах. Я смотрю на Костю. «Это его квартира, а мы тут ведем себя как хозяева. Мне неудобно». «Давай уедем», — неожиданно предлагает он. «Домой?» — теряюсь я. «Нет, конечно, на остров, в отель, где только пляж, бунгало и море. И никого, только мы вдвоем». Это звучит прекрасно. У меня на языке вертится дорого, но я помалкиваю. Раз муж предлагает, я только за.